«Катя, ты где?» «Здесь, мама, здесь», — ответила Катя и погнала ко двору клушу цыплят. «Ты, может, председателя увидишь», — сказала мать. «Ты у него в авторитете. Училась с ним. Он об тебе всегда спрашивает. Скажешь, пусть не тянут на суд. Мать, мол, всю жизнь свою в колхозе поклала. В общем, ты найдешь, чего сказать. Я чуток передохну да на дойку. Плохо спала нынче. В голове нехорошо». И в голове, и на душе у Доры было неважно. Затемненным ставнями доме она легла на кровать, но не было сна. Звенела в горнице залетевшая пчела ли, оса. Дочкины слова из головы не уходили. Думалось о них. «Дошло до райцентра. Могут по злобе в Москву Василию написать. Он будет обижаться. Все же непростой человек. Майор, вон куда взлетел». Думалось о предстоящем суде. Хоть и храбрилась Дора, нехай, ногами потопчу, храбрилась. Но в магазин, где объявление повесили, какой день уж не ходила, посылая за хлебом мать. Не ходилась сюда, все же стыд. И 13-ю зарплату могли убавить, а то и вовсе отнять, чуть не 1000 рублей. При мысли об этом даже в жар бросала. Мешались в душе боль и злость. 1000 рублей потерять за горсть дробленки, за каплю молока. Минутами Дора корила себя за жадность. Своего молока по 50 литра в день надаивала. И корила, и оправдывала. Другие берут. Есть корова или нет, какое дело? Лишнее молоко не в убыток. Каймак на базаре денежка. И копейка копейку жалеет. Комбикорм тоже нужен. 3 свиньи надо кормить. Себе да Кате да Василию. Васину долю послали с салом да деньгами. Хоть и майор, а сын. Жалко его. И в Москву не пошлешь 10-ку. Все ж не мальчик, майор. Хочется для детей хорошего. И все люди пользуются. Иные тележными ходами тянут. А она сколько трудов на ферме положила. В 14 лет пошла. В голод работала, раздетые и разуты. Сколько здоровья там кинуто. За что, Господи, почему об этом никто не помнит? Забыли? Каплю молока увидели. Горесть дробленки, а годы ее золотые, что в песок утекли, труды ее, кто помнит? Дора заснула в слезах, спала недолго, тревожно, пора было на вечернюю дойку. Собиралась Дора на вечернюю дойку, и Катя ей предложила: «Давай я тебя отвезу». «Господь с тобой», — отмахнулась Дора. «Бабы засмеют, скажут, приехала генеральша, на велосипеде привычней». Старенький велосипедишка, на ком еще Катя ездила, возил и возил мать, и сейчас, кряхтением забравшись в седло, Дора легко покатила, накручивая педалями. «Не забудьте председателей!» — крикнула она, оглядываясь. Председателей искать Кать сегодня не собирался. Она лишь в бригадную контору подъехала к телефону мужу объяснить, где она и что. А пока звонила, подкатила председательская «Волга». Вот так вот и встретились. С нынешним молодым председателем Катерина вместе росла. В одном классе училась, и в городе в институтскую пору они часто встречались. После института он в свой колхоз приехал, теперь 2-й год уже хозяиновал в нем. Гляделся председатель в своих годах, не старше, хоть и полнел раньше срока. Встретились они, как встречались всегда. «Здорово, моя хорошая!» — разулыбался председатель. «Либо мужика своего выгнала, замену ищешь, я свободный». Это была старая шутка. Председатель женить бы и медлил. По хуторским понятиям ходил в старых холостяках. «И еще чуток подожди», — засмеялась Катя. «Рад бы, да мать с отцом из дома гонит. Женись, женись. Вот женись. А производство? Райком на производстве настаивает, а про женить молчит. А райком высшей инстанции. Раз выше ее и слушайся». Поговорили о новостях, о старых друзьях-товарищах, кто да как. Потом Катя спросила: «Что с моей матерью? Чего ж ты так-то?» Председатель болезненно сморщился, завздыхал, полез за куревом. Тетка Дора», — проговорил он. «Может, по-другому как-нибудь?» «А?» — попросила Катя. «А то стыд какой! Суд!» «А мне не стыд?» — ответил председатель. «Лучшая доярка, гордость колхозная. Где я чего сразу об них речь?» Такой стыд, Катя, глаза б не глядели. Они ж мне матери, а приходится совестить. Еще раз и лодыри, и воры, с теми я знаю, как гутарить. Он прищурил глаза. Рука не дрогнет. Эти золотые работяги всю жизнь в труде и живут ведь не тем, что утянут, трудом, а на них всякое дерьмо глядит и говорит, Дора тянет, Анюта Станогина тянет, а я не хуже. Дора горсть унесла, а не телегу, а замараны все вместе, все на одной доске. И они сели на новое крыльцо бригадной конторы друг против друга. Председатель на Катю глядел, радуясь встрече, но не этому разговору. Они вместе росли, дружили, как ее обидеть? Но говорить можно откровенно, поймет. Ясный день клонился к вечеру. Председатель задний устал, снял пиджак, галстук распустил. Я вот, знаешь, Катя, иногда раздумаюсь. Ну, хоть бросай все. Мать меня ругает, помрешь холостым, а тут некогда и взглянуть на девок. Васильевич помер, — вспомнил он старого председателя, — взнос дали меня. Иногда хочется плюнуть и уйти на ту же ферму, в Дояры. Заработок не меньше. Работы меня не запугаешь. Вот там я женюсь и детей по боль твою наплажу. Они засмеялись. Кате стало жаль школьного товарища. В голосе и в глазах его была нешуточная боль и усталость. Это в 26 лет. Не пойму, чего надо, — жаловался он. Убей, не пойму. Васильич покойный всегда говорил, да ярок не обижать. Да кто ж обижает? Вот давай прикинем. Заработок, — загнул он палец. Наши доярки зарабатывают, дай бог, всякому. И в бумажки заглядывать нечего. Из 5000 не выходит. В прошлом году 6, позапрошлом тоже. Это не деньги. Чего еще надо? Уж кахаешься с ними. Путевки бесплатные. Каждый год едут куда хотят, хоть по желанию. Где тетка Дора не была? Весь белый свет объехал. И впрямь в последние годы доярки раскатывали по всей стране. Ездила Дора и в Прибалтику, не раз, в Грузию, в Белоруссию, в Москву, в Ленинград, по Волге с конца в конец, и даже за границу, в Болгарию, в Германию, и все бесплатно за счет колхоза. Катерина матери завидовала. А сколь мы им премии суем, и деньгами, и вещами, холодильник, приемник, пылесос, палас, ковер, конечно, они... Работают, — подтвердил председатель. Тут никто слова не скажет. Но ведь и получают за труды-то награды им, ордена. А они, прости меня, с дерьмом не расстанутся. Ну зачем? — всплеснул руками председатель. Ну зачем ей с этим молоком позориться? Принесет 2 литра, 3, у нее ж 2 коровы. Купайся в молоке. Нет, еще надо. Значит, как в сказке про золотую рыбку. Дай то еще, дай еще, погода не лопнет. Ведь зимой их ловили, стыдили. Бес, говорит, попутал. Весной та же песня, бес. Не стали разглашать, наедине совестил, в кабинете теперь снова. 5 тонн ваши зерна в том году получили. 5 тонн, и все надо у колхозной кровенки горсть утянуть. Ну как еще втолковать надо? Ну как, скажи? Что могла Катерина ответить? Она лишь вздохнула. Молодых, молодых надо, а вы им не больно в школе вкладываете ума. — посетовал председатель. — Такие заработки, такие возможности. С молодыми было бы легче. Нет у них этой привычки тянуть. У старых уже вжитое. Тут скорее черт перекрестится, чем они переменятся. Только вот судом да рублем. А молодые? Вот что ты, что я, мы бы, наверное, и утеленка его комбикорм не забрали, не унесли, постыдились бы, да и жалко скотину. Ты матери втолкуй, пристыди. Мол, на старости лет... Меня подожди, я вечерком к вам заскочу. Может, вдвоем ей ума вложим. Устроим трибунал на месте, — усмехнулся. В прежние времена Катя еще помнила их, в доме стояла русская печь. И утром после стряпни ставили туда молоко, вечерошник и утренник в один казан. Весь день молоко томилось в печи, покрывалось морщиной коричневой пенкой. Вечером казан с молоком вынимали и выносили во двор. На колесо, которое было посреди базы, укреплено на колу. На заре каймак был готов. Снимали с молока пышную, чуть не в ладонь коричневую, протомленную пенку, жирную и сладкую. Одним словом, каймак. Теперь о русской печи осталась лишь память. Молоко кипятили на газовой плите, в кастрюлях. Томить его было негде, и колеса не найти. Но с Платоновского хутора каймаки славились в райцентре, их раскупали в раз. Не вывелись еще добрые коровки в Платонове, да и кормили их не силосом до люцерны, а легким степовым сеном. Теперь же при майских травах молоко было и вовсе мед, про каймаки не говоря. Катерина подъехала ко двору и сразу почуяла такой сладостный, кипящего молока дух, что слюнки потекли. Она успела вовремя, перенесла кастрюлю с молоком на погребицу, помогая бабушке. — Спасибо, моя дочь, мне эти кастрюльки тягать уж могу, ты нету. Тут же в погребе за одним разом кислое молоко откинули в полотняные мешки и в бочку их под гнет. Просторный погреб был уставлен кастрюлями, мисками, чашками да тазами. Квасилось молоко, сберегалась сметана для масла, дозревали каймаки, и они же готовые дождались базарного часа. По выходным ездила Дора или баба Анеша в район с торгами. Солнце склонилось к обрывистым задонским холмам. Просторная тополя тень ушла далеко на огороды. Животина собиралась к дому, чуя вечерний час. Каагакая прибыл гусиный табун. Им сыпанули зерна, и гуси смолкли, торопливо сбирая пшеничную россыпь. Сбежались куры. Молоденькие гусята, куцы в сером пуху, угнув к земле головы, грозно шипели, прогоняя белоперых хохлаток. Оба красные в масть, бычок да тёлочка, нынешний приплод, прибыв ко двору, мычали, требуя молока. Татарской дикой ордой летело по хутру рогатое козье стадо, топоча, мемекая, распаясь по дворам. Покрякивая, тянулись в перевалочку утки, и коровы уж были рядом. Просторный двор, долгий срок дремавший в безлюдье, заговорил, мыча, хрюкая, блея, кагакая, крякая, кудахча. И даже старая кошка, весь день продремавшая на горячей крыше, мяукая, совалась под ноги, требуя своего. Баба Анеша с Катериной в четыре руки с скотиной управились, поставили ужин греть. Отец должен был вот-вот подойти. Подъехал председатель, зашел во двор. С бабой Анешей они были старыми друзьями. — Нашего хозяина не видал? — спросила баба Анеша. — Досеивает кукурузу, скоро подъедет. Катерина наскоро разогрела блинцов, каймаку поставила, да молока из погреба. Председатель от блинов отказался, молоко выпил, одобрив его. — Хорошее, — сказал он и посмеялся. — Ваше? Баба Анеша все поняла, попросила. — Ты уж, Дорут, не тронь, ослабони отсюда. Замрачилась она, вот и грех уж прости. Баба Анеша к вечеру становилась словно больная птица. Сидела на скамейке, согнувшись, нахохленно опершись руками на бодажок. Уж прости ты ее. Может, и мы виноваты. С младу тоже грешили, с бабкой твоей бывало. Баба Анеша, тогда-то простим, разве от жиру тогда-то, а ныне? А, вздохнула баба Анеша, ныне лишь трудись. Такие деньги платят. Аж страшно, — произнесла она. Слышишь? Тот 300 в месяц заработал, тот 400. Господи, мы таких денег во сне не видали. Так прожили век за куриный пек. Вечерняя тень упала на лицо баба Анеши, и оно словно потухло. Глаза подернулись пеплом, слезой. — Не горься, — поднимаясь, — сказал председатель. — Дети живут, внуки. Дай бог, — поднялась его провожать баба Анеша. — Бабки, матери, вези поклон, скажи, живая. — Ну, а вы тут поговорите, — просил председатель, — по-семейному. — Конечно, — ответила Катя. Председатель водил машину сам. Он вышел за ворота, остановился, подумал. День кончился, пора было к дому прибиваться. В закатной стране еще играла заря, но обдонье, белые меловые кручевы уж туманились вечерней мглой. По-вечернему покойно, как-то благостно было на душе. День прошел. Старая Анеша, провожая, глядела на него, верно вспоминая мальчонку, который бегал голиком по хутру. Давно это был. Рядом Катерина стояла. Старый тополь шумел листвой, вспоминала что-то доброе, дорогое из молодой жизни. Он же дверцу машины открыл, когда из проулка, свернув к дому своему, показалась Дора на велосипеде. Она катила резво, в вечерней полутьме белели коленки ее, сдирала с платья. Дора заметила председателя, тормознула, поворачивать было поздно, она поехала медленно. Председатель уж садился в машину. Садился, но не сел. Он сразу заметил, да и как было не заметить, добрую охапку, чуть не копешку свежекошенного эспарцета. Им колхозных коров стали подкамливать настой. Дора подъехала, остановилась, неловко слезла с велосипеда. Копешка на багажнике мешала и тесное платье. А председатель глядел и молчал. Дора обмерла от стыда и страха. Зачем я ее взяла, Господи? Нынче другой раз лишь эспарцет колхозным коровам привезли. Они с него хорошо молоко прибавляли. Кое-кто из баб стал брать по хапчике. Взяла и Дора своим коровам посладиться. А теперь нужно было что-то говорить. Она понимала это. Стоял и ждал председатель у ворот, дочь с матерью. Вот чудок привезла, — заговорила она. Навалили там кучи камней, все одно скотина потопчет. А тут в дело, а там скотина потопчет. Председатель сел в машину и поехал. Катя в голос заплакала, кинулась в дом. Баба Анеша опустила глаза, она стояла, опершись на батажок, черными тяжелыми руками, и чуть покачивалась. Наверное, ноги ее не держали. В понедельник в 9-м Б-классе после 5 уроков по расписанию должна была состояться встреча. Учительница химии заболела, замены ей не нашли, и 5-й урок оказался свободным. «Катерина Константиновна, встречу нельзя перенести на 5-й урок?» — спросил кто-то из ребят. У Кати перехватило дыхание, она с трудом подняла глаза и ответила. «Встреча не состоится. После 4-го урока все свободны», — она обвела взглядом класс. Лёша, Рабунов и другие платоновские потупились, лишь Надя глядела на учительницу, сострадая, а остальные были просто рады. Ведь за окном уже стояло зеленое лето. Маня к себе.